Закон позитивного намерения. Вся наша жизнь – это непрекращающийся ни на мгновение процесс осуществления наших подсознательных и сознательных намерений. У каждого человека свой уникальный жизненный путь, и определяется он подсознательно. Очень важно понять, что наш подсознательный разум всегда осуществляет для нас определенные позитивные намерения. Я глубоко верю в то, что человек является очень сложным, сбалансированным существом, и поэтому у него никогда ничего не появится просто так. Более того, любое поведение человека, включая болезнь, имеет свою позитивную функцию в определенном контексте. Поэтому выявить причину заболевания – это значит найти то скрытое позитивное намерение, которое подсознание пытается осуществить за счет болезни. Что бы мы ни делали, какие бы ситуации ни создавали в своей жизни, какими бы болезнями ни болели, все это лишь способы для осуществления наших позитивных намерений. Намерение не может быть негативным, так как негативного опыта в природе просто не существует. Отрицание присутствует только в нашем языке. Мы можем знать, чего мы не хотим, но все равно нам нужно подумать об этом. Человек не может отказаться от осуществления намерения. Это невозможно. Поэтому не нужно бороться с самим собой. Нужно менять свои мысли и способы поведения. И вполне реально осознавать свои намерения, создавать новые и менять способы их осуществления. Это знание делает жизнь сильной и сознательной. Все проблемы у людей, болезни, стрессы – это результат несоответствия сознательных желаний и способов их осуществления и подсознательных намерений. Все дело в том, что наш подсознательный разум знает гораздо больше о нас самих и о наших жизненно важных намерениях. Кроме того, помните, подсознание напрямую связано с самой реальностью, с Богом. Поэтому важно не мешать подсознанию, а помогать своими сознательными действиями. Необходимо соединить сознательное и бессознательное в своей жизни и обрести таким образом целостность. В подсознании содержится информация о любом событии, происходящем во Вселенной. Представьте клеточку организма. Она не может видеть весь организм, но в ней содержится информация обо всем организме. Она закодирована на генетическом уровне. Человек – это такая же клеточка Вселенной. В его подсознании хранится вся информация о прошлом, настоящем и даже будущем Вселенной. Этим законом объясняют многие феномены – ясновидение и предсказания, например, или феномен чтения мыслей и передачи их на расстоянии. Гадание также относится к этому закону. Любой человек может развить в себе все эти способности и даже большее. Необходима только чистота помыслов. Чем больше чистотой помыслов обладает человек, тем больше у него способностей, тем к большим знаниям Вселенной он получает доступ. Это можно выразить проще. Чем меньше агрессии в вашей душе, в вашем подсознании, тем приятнее и интереснее ваша жизнь. И тем большим здоровьем и способностями вы будете обладать. Изменить себя – это в первую очередь избавиться от агрессивных мыслей и эмоций, имеющих отношение к гордыне. Люди сами создают себе болезни, а значит, сами и только сами могут избавиться от них, устранив причины. А причины заболеваний находятся в нас самих, а не вовне. И они следующие. А. Непонимание цели, смысла и предназначения своей жизни. Б. Непонимание и несоблюдение законов Вселенной. В. Наличие в подсознании и сознании пагубных, агрессивных мыслей, чувств и эмоций. Болезнь – это сигнал о нарушении равновесия, гармонии во Вселенной. Поэтому относитесь к своей болезни уважительно. Примите свою болезнь. Болезнь – это внешнее отражение наших пагубных мыслей, нашего поведения и наших намерений, то есть мировоззрения. Это подсознательная защита нас самих от нашего же разрушительного поведения или мыслей. Больной человек – это тот человек, у которого больное мировоззрение. Следовательно, чтобы вылечить болезнь, необходимо изменить свое мировоззрение. Люди привыкли к такому стереотипу мышления, согласно которому болезнь